Едва Минолли, вернувшись на свое место, успела отхлебнуть глоток, чтобы смочить пересохшие губы и успокоить красотку, как ее снова пригласили. На этот раз Видериан выбрал ее партнершей для очередной кадрили. Напротив них танцевали Адива с Талмором. Потом ее позвал танцевать Брудеган. А за ним, кто бы мог подумать, мастер Дамек. Пришлось уважить и Пьемура, который похвалялся, что умеет танцевать не хуже любого мастера и подмастерья. И вообще, разве он не ее лучший друг, несмотря на малый рост и возраст? Певцы сменяли музыкантов, пока, как показалось Минолли, не выступили все оркестры до единого. Обе песни, которые Петерон послал мастеру-орфисту, имели такой оглушительный успех, что девочка не знала, куда деваться от смущения. Сибел поймал ее растерянный взгляд и усмехнулся, задорно выгнув бровь. Наконец над фортом сгустилась тьма, и толпа начала редеть. Гости, прибывшие издалека, стали собираться по домам. Вот уже прилавки разобраны и сложены. Хозяева седлают своих скакунов. Вереницы повозок устремляются в обратный путь. Однако виноторговец форта бойко обслуживал тех, для кого ярмарка еще продолжалась. Красотка несколько раз настойчиво ткнулась Минолли в щеку, напоминая, что фаеры уже устали благовоспитанно дожидаться вечерней кормежки. Устыдившись собственной забывчивости, девочка со всех ног бросилась в дом орфистов. На ступеньках кухни сидел несчастный Каму, обнимая толстыми руками огромную миску с отходами и не спуская глаз с арки. Издали завидев Минолли и кружащихся вокруг нее фаеров, он вскочил на ноги и радостно закричал: «Милашки голодные, очень голодные, Каму ждет, Каму тоже голодный». Сразу же, как из-под земли, вырос Пьемур. «Вот видишь, Каму, я ведь тебе говорил, она непременно вернется. Вернется и позовет нас кормить». Прервав свои сбивчивые утешения, мальчик принялся раздавать кусочки мяса своей тройке фаеров. «Ну что, Минолли, разве я был не прав? Разве не здорово у нас на ярмарке? А пела ты просто потрясающе. Всегда пой песенку о королеве фаеров. Все от нее просто без ума. А как получилось, что мы не знаем морскую песню? У нее такой интересный ритм. Это старинная песня. Странно, никогда не слышал». Минолли рассмеялась. Пьемур произнес это не как мальчик, а как ворчливый дед. «Может быть, ты знаешь и другие новые песни вроде этой? А то я уже сыт по горло старьем, которое слышу с колыбели. Эй, лентяй, тебе уже хватит. Сейчас очередь кривляки. Ну-ну, веди себя прилично». Голодные фаеры быстро опустошили миску Камы. Из окна в столовой выглянул Ранли и посоветовал им поторопиться, пока не убрали со стола. Народу в столовой осталось совсем мало. Пьемур недаром предупреждал, что в ярмарочный день на сытный ужин рассчитывать не приходится. Но хлеба с сыром и вареньем оказалось для Минолли вполне более чем достаточно. Когда наставник младших школяров увел подопечных в спальный корпус, Минолли поднялась в свою комнату. В ночном воздухе разносилась бойкая мелодия очередного танца. Вот она и выступила на ярмарке в первый раз. И неплохо выступила. Сегодня она впервые ощутила себя заправским орфистом. По-настоящему почувствовала. Да, ее место здесь, в цехе. Минолли быстро уснула, убаюканная звуками музыки и далеким смехом. И фаеры, окружив ее теплым кольцом, спали вместе с ней. Наутро, выглянув из окна на ярмарочную площадь, она не увидела никаких следов ярмарки, только утоптанная земля танцевальной площадки, поблескивающая росой, напоминала о вчерашнем веселье. Крестьяне спешили на поля. Пастухи гнали на пастбище скотину. Школяры носились взад-вперед, выполняя поручения мастеров. По дороге от Форт-Холда спускалась целая кавалькада. Отдохнувшие скакуны горячились. Им было явно не по нраву неспешная рысь, но наездники сдерживали их, пока не обогнали плетущееся стадо. И вот уже отряд, повернув на запад, скрылся в облаке пыли. Из спальни школяров донесся шум. Фаеры откликнулись тихим, еле слышным курлыканьем. Минолли торопливо оделась и сбежала по ступенькам вниз. «Я так и знала, что ты поспеешь», — сказала Сильвина, встретив ее у самой кухни, и вручила девочке поднос. «Будь умницей, отнеси мастеру Робинтону, ладно? Кама как раз заканчивает готовить угощение для твоей стаи». Не успела Миноли вежливо постучаться в дверь мастера-артиста, как он появился на пороге, задрапированный в меховое одеяло. На руке у него сидел отчаянно орущий Заир. «Ты как раз вовремя!» — с радостью и облегчением воскликнул мастер. «Да уймись же, ты несносный! Проглоти сначала то, что я тебе дал. Скажи, Миноли, долго еще у него сохранится столь могучий аппетит?» Девочка держала поднос, чтобы Робинтон мог без помех накормить малыша. Потом, поставив его на письменный стол, сама дала Заиру несколько кусочков, чтобы орфист мог наскоро перекусить. Мастер Робинтон, бросив на нее благодарный взгляд, глотнул дымящегося кла, схватил кусок хлеба, обокнул в варенье, снова отхлебнул кла и с набитым ртом сделал знак Миноли, что она может идти. «Тебе, само собой, надо поесть. Не забудь поработать над песней. Позже я жду тебя с готовой нотной записью». Она улыбнулась и вышла. «Может быть, зайти к Сибелу? Взглянуть, как он управляется с малюткой Кими?» Но Сибел уже сидел за столом подмастерьев, окруженный толпой добровольных помощников. Ее фаеры в компании Пьемура и Каму терпеливо ожидали у входа в кухню. Накормив малышей, она стояла, допивая вторую кружку кла, когда увидела, что к ней через двор направляется Домек. «Послушай, Миноли», — недовольно скривившись, сказал он, «я слышал, что Робинтон поручил тебе закончить песню. Неужели это займет у тебя все утро? Я хотел, чтобы вы сегодня с Сибелом и Талмором поработали над квартетом. По понедельникам маршал занимается с девицами теорией, так что Талмор сегодня свободен. Мы никогда не подготовимся к выступлению, если не будем репетировать. Я бы могла записать ее хоть сейчас, вот только...» «Что только?» «У меня нет письменных принадлежностей». «И это все? Допивай скорее свой кла. Я покажу тебя берлогу Арнора. Все равно мне придется пойти с тобой», — проговорил Домек, шагая вместе с ней к двери в противоположном углу двора. «Ведь Робинтон хочет, чтобы ты записала свою песню на листках, которые Арнор готовит из древесной массы, а школярам их не выдают ни под каким видом». Мастер Арнор, архивариус цеха, занимал просторное помещение за главным корпусом, ярко освещенное многочисленными светильниками. Большие стояли по углам и посередине. Маленькие висели над наклонными столами, за которыми школяры и подмастерья усердно копировали выцвевшие старинные записи и более новые песни. Мастер Арнор оказался весьма дотошным стариканом. Он пожелал узнать, зачем Миноли понадобились листы бумаги. Школярам положено сначала упражняться на старых кожах, и только потом им можно будет доверить столь драгоценный материал. К чему такая спешка? И почему сам мастер Робинтон не предупредил его, что это так необходимо? К тому же еще и девица. Да, он слышал о Миноли и видел ее в столовой, как, впрочем, и других надоедливых школяров и вертлявых девиц. «Ну хорошо, хорошо. Вот чернила и принадлежности для письма. Только пусть не переводит зря, иначе ему придется снова все готовить, а это долгий процесс. Помощники всегда забывают правильно помешать раствор, а если он закипит, то все дело на смарку. Чернила получаются нестойкие, быстро выцветают, и вообще непонятно, куда мы придем при таком отношении к делу». Подмастерье архивариуса без лишних слов набрал необходимые принадлежности, вручил Миноли и весело подмигнул ей, как бы говоря: «Не стоит обращать внимание на занудного старика». По его улыбке Миноли поняла, что в следующий раз ей лучше обращаться прямо к нему, а не к ворчливому наставнику. Домек увел ее от строгого архивариуса, едва поблагодарив того за любезность. Пока они возвращались ко входу в главный корпус, он еще раз напомнил: пусть не возится все утро с перепиской, а то им так и не удастся подготовить новый квартет к весеннему празднику. Отворив двери главного корпуса, Миноли услышала голос мастера Робинтона и поспешила к себе наверх. Она углубилась в работу, от которой ее время от времени отвлекали голоса, доносившиеся снизу, из зала. Девочка машинально отметила знакомых мастеров: Домек, Маршал, Джеринт, мастер-орфист, странно, и Сильвина тоже там, с ними. Другие голоса она не смогла узнать сразу. По-видимому, разговор шел о назначении подмастерий на разные должности. после чего им предстояло разъехаться по всей стране. Поскольку к Минолле это не относилось, она не стала прислушиваться. Девочка уже заканчивала третье, более свободное переложение песни, когда в дверь постучали, да так неожиданно, что она чуть не посадила кляксу. Она отозвалась, и в комнату вошел Домек. «Ну что, еще не закончила?» Минолли кивком указала на разложенные листки бумаги. Нетерпеливо хмурясь, мастер подошел к столу и взял первый попавшийся листок. Девочка хотела предупредить его, что чернила еще не просохли, но вовремя заметила, что он осторожно держит лист за уголки. «Хм, что ж, переписываешь ты аккуратно. Пожалуй, даже Арнор был бы доволен. Так, так, так». Он принялся просматривать другие варианты. Все традиционные формы должным образом соблюдены. А мелодия, кстати, вовсе неплоха. Пожалуй, малость простовата, но, с другой стороны, тема и не требует особой музыкальной изысканности. Давай заканчивай поскорее. Ах, уже готово? Вот и отлично. Домек осторожно подул на бумагу, чтобы влажно поблескивающие чернила поскорее высохли. Все в порядке. Я заберу их с собой. А ты захвати гитару и иди в мою комнату. Прочитай свои ноты, они лежат на пюпитре. Ты будешь играть партию второй гитары. Обрати особое внимание на динамику второй вариации. С этими словами он вышел. Правая рука у Минолли разболелась от долгой работы. Она растерла пальцы и энергично потрясла кистью, стараясь расслабить мышцы. Следовательно, донесся снизу голос мастера-орфиста. Все дело в том, что соблюдены все необходимые требования, кроме одного. А именно, срок пребывания в цехе слишком мал. Но всегда считалось, что ученичество, пройденное где бы то ни было, под руководством компетентного подмастерья, может быть зачтено. Нет ли у кого-нибудь сомнения относительно компетентности упомянутого подмастерья? Последовала короткая пауза. Будем считать, что вопрос решен. А, Домек, благодарю вас. Вот мастер Арнор. Минолли перестала слышать голос Робинтона. Наверное, он отошел от окна. Девочка виновато осознала, что не только неумышленно подслушала разговор, касающийся цеховых дел, но и не выполнила приказ мастера Домека. Никуда не годится. Она взяла гитару. Игра с Талмором, Сибелом и Домеком доставляла ей несказанное наслаждение. Кажется, Домек намекнул, что она будет выступать в составе квартета. Что ж, вчера она уже ощутила, что это такое быть орфистом. Может быть, ей доведется сыграть на весеннем празднике. Хоть она и новенькая, ведь это, в конце концов, тоже часть обязанностей орфиста.